Глава 6. Как будто бы проскочили. Мы собрались в развалинах дома, в комнате, где на одной из стен висел яркий и совсем не выгоревший плакат знойной красотки в крохотном бикини, которая лежала в гамаке в тени раскидистой пальмы на берегу Лазурного моря. Удивительно, что его никто не снял. Здесь такие вещи имеют немалую ценность. Знать бы еще наверняка, что нас не заметили. Остап наблюдал из окна за пустошью, но время от времени скашивал на плакат глаза. «Да чего уж там, все мы то и дело на него поглядывали». Изображенная в стиле пин-ап девушка олицетворяла собой безмятежность. Ласковое море, ласковое солнце и наверняка вкусный коктейль в ее руке. Непременно оранжат, судя по цвету. Я даже на мгновение ярко почувствовал его вкус в пересохшем от волнения рту. Все-таки преодолеть несчастные 15 метров стоило мне многих потраченных нервов, и руки до сих пор еще нет-нет, да и подрагивали. Красотка олицетворяла то, чего сейчас нам катастрофически не хватало. Во всяком случае, мне. Остальным проще. У них жадры. Да, мы находимся в укрытии, но едва только отсюда уйдем, как вполне возможно в нас полетят пули. Ненавижу этот звук в любом его проявлении. Когда они встречают на своем пути ветки, бьют недалеко от тебя в землю или даже просто пролетают мимо. Но самый мерзкий из них — это когда пули вонзаются в плоть, пусть даже и не в твою. Или кто-то для нас невидимый кивнет «давай!», а тот, для кого кивок предназначен, рванет чеку, отсчитает пару секунд, сам того не желая, побледнев в опасении, что граната сработает сразу, и плавным движением руки отправит ее в цель. Сюда, в комнату, где на одной из стен висит яркий плакат с красивой девушкой. Наверняка мы унюхаем едкий запах от запала, после чего только и успеем, что напрячься. Как будто вмиг окаменевшие мышцы дадут хоть какую-то защиту от осколков, которые начнут нас пронзать. «Заберу его потом обязательно», — глядя на плакат, сказал Гудрон. «Даша его на голове тебе порвет, ценитель прекрасного», — заверил Бориса Янис. «Или ты втихушку любоваться на него будешь?» «На стенку повесит, над брачным ложем», — предложил Трофим. «Ох, и сколько на ней вмятин появится от его головы!» «На стенке», — уточнил Остап. И черт бы его побрал, он улыбался. Впрочем, как и другие. «Значит так», — прервал всех я. Меня почему-то охватила злость. Или зависть. Да, наверное, все же зависть. Шуточки себе позволяют, когда вокруг вот это все. Первоначальная наша задача — взять языка. Отходить далеко не будем. Где-нибудь поблизости постараемся его найти. Дальше все зависит от того, что мы от него узнаем. «Резонно», — кивнул вмиг посерьезневший Гудрон, так, как будто мы не обговаривали это заранее, и он только что узнал. «Рядом наши телодвижения не так бросятся в глаза. Наверняка их тут неподалеку немало шастает. Главное — увидеть первыми». «Ну тогда приступай». Одних балахонов грязно-коричневого цвета, обычного наряда перквизиторов, будет мало. Необходимо еще и рожи размалевать. «Начну, пожалуй, со Остапа», — заявил Гудрон. Оценивающий на него посмотрел, как будто собирался не наносить жирные полосы, а как минимум сделать на холсте карандашный набросок, чтобы затем оформить его в портрет. Трофим, занявший место Остапа возле окна, усмехнулся, но промолчал. Гудрон взял Остапа за подбородок, повернул его голову туда-сюда, мазнул обугленным куском коры пробкового дерева по кончику носа, сделав его угольно-черным, и заявил: «Следующий!» «Чего?» Остап даже жадр изо рта в ладонь выплюнул. «Ладно, сам напросился. Сейчас я тебя в Максимку из того самого фильма превращу». «Ты как надо делай». «Тогда язык высунь». «Язык-то зачем?» «Закамуфлирую. Подбородок им прикроешь». И мне почему-то стало легче. Причем настолько, что я уверовал полностью. Все у нас получится. И не убьют никого, и даже не будет раненых. А причиной всего-то были незамысловатые шутки Гудрона. «Боря, а себе ты рожу сам размалюешь?» «Нет? Так вот, я этим лично займусь. И первым делом на твоем лбу слово из трех букв изображу. То самое, которое на заборах пишут. А там, глядишь, и как новый позывной приживется вместо гудрона. С тебя останется. Ладно, уговорил. И гудрон несколькими размашистыми движениями покрыл лицо Остапа толстыми линиями. Следующим был я. Но Борис и тут остался верен себе. Теоретик у нас командир, так что ему покрасивше. Жаль, конечно, что цвет только один. Хотя чего могло быть красивого в той мазне, которую он покрывал нам кожу? Ну все, выдвигаемся, заявил я, когда все было закончено. Наша цель по-прежнему вон та высотка. Их здесь хватало, многоэтажных домов. Но именно к ней можно прокрасться относительно легко, поскольку ее нижние этажи не были видны из-за густой зелени. Когда мы с Гудроном и Трофимом осматривали местность вокруг, то единодушно пришли к выводу, что тут обязательно должны быть наблюдатели. Слишком хорошо с нее просматривался дом культуры. А также наметили именно это направление, если Жамыхову и остальным придется прорываться с боем, и не мешало бы его осмотреть. Я шел первым, и какое-то время нам удавалось быть незамеченными. Ну а затем то ли нас покинула удача, то ли так сложились обстоятельства, но мы нос к носу столкнулись с группой перквизиторов. «Контакт!» — не заботясь о тишине, заорал я, кидаясь в сторону и одновременно нажимая на спуск. Промахнуться с такой дистанции было сложно даже в полете. И еще нас спасло то, что перквизиторы замешкались, пусть и на миг. Наша маскировка все-таки сработала. Сзади меня загремели выстрелы, и уже только затем враг ответил огнем на огонь. Показавшись из-за камня, за которым успел укрыться, я выстрелил в смутные очертания человеческой фигуры, едва угаданные сквозь заросли. И еще раз, на треск ветвей откуда-то сбоку. «Теоретик, цел?» Рядом со мной нашли себе укрытие за камнем сначала Трофим, затем другие и последним Гудрон. Он и задал вопрос. «Не видишь? Голова в трех местах на вылет прострельна». Получилось довольно зло, но Гудрон заулыбался. «По-моему, всех сделали», — предположил Гриша. «Не уверен, возможно, недобитки. И не забывайте, нам нужен язык. Проф, давай за мной, слева зайдем». Вячеслав выглядел как обычно. Ничто в нем не напоминало о том, каким он был накануне. То ли встреча с Ирмой так на него повлияла, то ли была другая причина. Спокойный, собранный, с особым прищуром глаз, с размалеванным полосами лицом, типичный командос, хоть на картинку. Поди тут догадайся, почти кандидат наук. И еще мне почему-то вспомнились его недавние слова. Хотел бы я сегодняшний встретиться с некоторыми своими оппонентами. Судя по выражению его лица, ничего хорошего такая встреча им не сулила. Сделав по зеленке небольшой круг, мы с ним вернулись туда, где слышались приглушенные голоса, чтобы увидеть следующую картину. Гудрон, уложив перквизитора на бок, коленом давил ему на внутреннюю часть бедра почти у самого паха, пытаясь передавить артерию. То, что она задета, было понятно с одного взгляда. Слишком много крови вокруг, и ее капельки видны на листьях даже на уровне груди. Можно себе представить, какой был фонтанище. «Удачненько», — заявил Гудрон. «Что же удачного?» — засомневался Янис, затягивая жгут на ноге перквизитора. «Все правильно. Иначе тот истечет кровью в считанные минуты, и мы даже не успеем задать вопросы, не говоря уже о том, чтобы получить на них ответы. Придется волочь его на себе. Нет, чтобы куда-нибудь в плечо». «В плечо было бы лучше», — кивнул Борис. «Но я о том, что когда в него попала пуля, он жадр изо рта выронил. Иначе встретил бы так, что самим нам никакие жгуты бы не помогли. Все, берем его и уходим. Остап, не забудь машинку забрать». Она представляла собой не что иное, как ПКМ. Пулеметы — крайняя редкость. За все проведенное здесь время я даже единственного экземпляра не видел. Вернее, видел, и даже пользоваться пришлось, но другим, почти раритетным. РПД времен Великой Отечественной войны. Но таких? Нет, ни разу. А если учесть, что лента от ПКМа уходила не в короб, в рюкзак, к нему как минимум 300 патронов должно быть. Но в любом случае Гудрон прав гарантированно. Повезло. Не вырони перквизитор жадр, его бы не скрючило от боли. И тогда он с пулеметом нам такой прием устроил бы. Веером сквозь кусты, одной длинной очередью. хотя, возможно, кому-нибудь из нас и повезло бы. «Где найти Гардиана?» Без всяких предисловий начал я, едва мы смогли отыскать более-менее подходящее место. Не слишком годное для обороны, если нас здесь прижмут, но выбирать особо не приходилось. Время безвозвратно таяло. Пленный молчал. И мне почему-то было его жалко. Молодой, младше меня, вряд ли ему намного больше 18. С залитой кровью он лежал на траве. С бледным до синюшности лицом, закусив от боли нижнюю губу, и кадык на его худой шее двигался часто-часто, как будто он пытался что-то проглотить, но у него никак не получалось. Пусть даже я знал, как именно попадают к перквизиторам. Сложный выбор ценой в собственную жизнь, когда, выполняя нечто вроде обряда посвящения, нужно убить несколько человек из тех, кого сами перквизиторы признали бесполезными. «Мальчик», — почти ласково обратился к нему Трофим, «думаешь, то, что сейчас испытываешь, — это боль? Уверяю тебя, все далеко не так. Если ты буквально в следующее мгновение не начнешь быстро и по существу отвечать на вопросы, узнаешь, каково это, когда болит по-настоящему». Но пленник по-прежнему молчал, обводя нас затуманенным болью взглядом ярко-синих, совсем мальчишечьих глаз. «Времени нет», — поторопил его Остап. «У нас совсем нет времени, потроши его! А чтобы не испытывал никакой жалости, вспомни, сколько на нем загубленных жизней уже, и сколько он может загубить сегодня!» «Сам знаю», — отмахнулся Трофим и полез за ножом. «Внимательно смотрите, возможно, кому-нибудь и пригодится в дальнейшем. Если ткнуть кончиком лезвия сюда, сюда и сюда, запоет любой, и я не исключение». «Стоп!» — остановил его Янис. «Разожми ему зубы!» «Зачем?» «Разожми, говорю!» — требовательно повторил он. «Что это он там все время сглатывает?» Трофим разжал все тем же ножом. «Твою же ты медь! Он себе язык по дороге сюда отгрыз!» В голосе Гудрона было не столько удивление, сколько злость. «И как вовремя не заметили!» «И что бы ты тогда сделал?» — резонно поинтересовался Трофим. «Жгут наложил?» Борису ответить было нечего. «Да и что тут можно сказать?» «Так», — протянул Слава проф, и, судя по его тону, плохие новости еще не закончились. «Не хотите взглянуть сюда?» На шее перквизитора была свежая рана. Тонкая полоска сантиметров в 5, в нескольких местах стянутая грубыми неровными стежками. «Вот этого только нам и не хватало», — зло ощерился Остап. «Это что же получается? У них где-то имеется еще один возлех? Так хотелось верить, что мы последний сожгли». «Или целая роща», — кивнул проф. «Тогда все понятно с его языком. Приказ у него был. Уходим!» Задерживаться теперь не имело ни малейшего смысла. «Гудрон, не забудь жгут у него забрать», — напомнил Трофим. «Ему он уже без надобности». Трофим нам рассказывал, что отгрызть себе язык — верный способ совершить суицид. «Так, Остап», — сказал Гудрон, пристроив жгут в нагрудном кармане разгрузки и отбирая у него пулемет. «Этой штукой сам буду пользоваться. Ты бы только знал, сколько мне с ней по горам бегать пришлось. На земле, конечно же, не здесь». «Мелковат ты для него», — не преодолел соблазна подковырнуть его Остап. «Вон Артемону, например, он больше бы подошел». «Сразу видно, что человек от армии откосил», — тяжело вздохнул Гудрон. «Совсем ничего не понимает». Остап всерьез возмутился. «Боря, как я мог от нее откосить, если мне едва 18 стукнуло, когда на эту гребаную планету угодил?» «Но ведь откосил же, пусть и таким экстравагантным способом. Ладно, коротко поясню. Что есть пулемет? Правильно, порой единственный шанс уберечь своих боевых товарищей от гибели, прижав врага огнем, пока они совершают отход. Так вот, пулеметчик должен представлять собой цель, в которую трудно попасть. А Яниш что? То-то же. Кстати, беру тебя вторым номером, а делом твоим будет подсчитывать павших перквизиторов. Палочкой запасись. Десяток гадов — зарубка, сотня — крестик, и чтобы ни одного не пропустил». «Теперь меня слушаем. Попробуем подойти к высотке с севера. Вдоль предгорья с зеленкой, затем углубляемся в центр, после чего берем на нее прямой курс», — объявил я новый маршрут. «И поторопимся». Время безжалостно уходило, и его становилось все меньше. А еще в любой момент мог раздаться грохот, обернувшись, на который мы увидим разрушенный взрывом Дом культуры. И тогда я всю оставшуюся жизнь буду винить себя в гибели стольких людей сразу. Вообще-то нам следовало вести себя куда осторожней, но я почти бежал, увлекая за собой остальных. Очередные развалины, вплотную примкнувшее к ним строение, бывшее на земле заводским цехом, и вот она, та самая высотка, рукой подать. Но чтобы попасть в нее, необходимо преодолеть пустошь, на которой и чахлого кустика не найти, не говоря уже о чем-то более существенном, что могло бы дать хоть какое-то укрытие. Некоторое время мы из цеха наблюдали за многоэтажкой, тщетно пытаясь засечь в ней хоть какое-то движение. Цех перенесся с земли со всем тем, что в нем находилось: станками, оборудованием, подъемным краном, на рельсе под потолком. Практически ничего не тронуто, и окажись он в любом другом месте, для местных жителей его появление было бы бесценным подарком. Но кто-то или что-то распорядилось так, что он оказался в центре, у перквизиторов, которые меньше всего хотели наладить новую жизнь. «Сдается мне, отсюда в него незаметно не пробраться», — высказал Гудрон то, о чем каждый из нас подумал. «Ни одного подхода не вижу». «Попробуем зайти к нему с другой стороны», — решил я, заметив, что все чаще поглядываю на часы. «А вам не кажется странным, что по дороге сюда мы ни одного перквизитора не увидели?» — сказал проф. «Хотя бы издали, мельком или еще как, но должны были засечь хоть кого-то». «Кажется», — кивнул Трофим. «Тут одно из двух. Либо они собрались в одном месте, либо...» «Либо их вообще здесь уже нет», — закончил за него Остап. «Как вариант, Гардиан оставил только взрывников». «Ну действительно, хоть какая бы падла попалась, пусть даже издалека». «Тут долго можно гадать», — высказался молчун Гриша. «Но мы ведь не для этого сюда пробирались». «Не для этого», — согласился с ним я. «Давайте-ка еще восточный край долины осмотрим. Может быть, там на кого-нибудь нарвемся». Нам понадобился еще час, чтобы убедиться, перквизиторов в центре нет. На меня то и дело поглядывали, пока я наконец не объявил: «Возвращаемся! И на рысях!» Что бы все это ни значило, Жамыхову и остальным следовало покинуть свое убежище как можно быстрее. Эвакуацию Жамыхов начал задолго до нашего возвращения. Вернее, никто ее не начинал. Она произошла стихийно, когда нервы у людей попросту не выдержали в страхе, что в любое мгновение может произойти взрыв. К тому же шанс спастись снаружи куда выше. И еще больше он в том случае, если организовать панику самому, воспользоваться суматохой и постараться покинуть долину. Но как бы там ни было, мы встретили всех далеко от Дома культуры. Лера почему-то выглядела злой да нельзя. «Что случилось?» — обнимая ее и пытаясь успокоить, поинтересовался я. «Да этот твой Виталик руки вздумал распускать. Перквизитор тут, а он и рад стараться. То потрогает, то погладит. А я: сиди, улыбайся». Еще и на ухо шепнул: «Лерочка, солнышко, мы же для пользы дела, чтобы этот гад ничего не заподозрил». «А ты что?» — начал закипать я гневом. «Пригласила его в соседнюю комнату. Он уже губу раскатал, а я ему коленкой между ног, точно как ты учил». «Рисковый парень», — слушая ее, покачал головой Янис. «Скорее тупой», — не согласился с ним Гудрон и добавил с озабоченной рожей: «Теоретик, у нас сейчас каждый боец на счету. Так что ты не это». Если бы не знал Бориса хорошо, наверняка принял бы его слова всерьез. «Ладно, разберемся. Лера, а что там с перквизитором?» Жамыхов его, как он сам выразился, и приговорил, и исполнил. Кстати, догадался он, что его обманывают. «Перквизитор? Ну не Жамыхов же». «А как именно? Снова потребовал заполнить жадры, и Виталик прокололся?» «Мимо, Игорь, мимо». Лера взъерошила мне волосы. «Он... так, может быть, сам догадаешься?» Ничего в голову не приходило, хотя нисколько не сомневался, ответ лежал на поверхности. «Лера, не томи», — наконец сдался я. «Игорь, ты левша, а этот ваш Виталик нет». И снова: «Нет, ну какой же он козлина?» «Серьезный прокол. Единственное успокаивало, что и другим это в голову не пришло. После всего того, что произошло, стремление занять еще какое-нибудь здание пропало сразу у всех. И потому мы расположились на возвышенности в непонятных развалинах, бывших на земле то ли жилым домом, то ли чем-то еще. Жемыхов метался, выставляя караулы, чтобы атака перквизиторов, которую исключать было нельзя, не стала неожиданностью. Ну а мы терпеливо его ждали, ведь предстояло решить, что же теперь делать дальше. То, что операция по тотальному уничтожению перквизиторов блестяще провалена, было совершенно очевидно. Наконец вернулся Жемыхов и без всяких предисловий спросил: «Игорь, какие будут соображения?» «А какие они могут быть еще?» — вместо меня ответил Трофим. «Для начала нужно найти Карпышева, если осталось кого искать». Я кивнул. «Это и есть наше общее мнение». «Тогда так и поступим», — легко согласился Жемыхов. «Ты это, на Виталия сильно зла не держи. Парень он непростой, но у меня один из лучших». «Не буду», — пообещал я. «Главное, чтобы Лера на него зла не держала. Она ведь и пристрелить может. Случалось уже. Так ему и передай. А на всякий случай, пусть и мне на глаза не попадается».